Глава 25. Аманда. Аманда Эллиот объявила дочери, что собирается выехать пораньше, чтобы не попасть в утренние пробки на Монтерейской трассе. В действительности спешка объяснялась другим. В гостях ей никогда не удавалось хорошенько выспаться. Провести еще одно утро в гостевой комнате Эстель, стараясь не шуметь и ожидая, когда проснется весь дом, — это чересчур. Она поднялась в 5, оделась и в 5:30 отъехала от дома. Эстель в одной ночнушке помахала матери с порога. За последние 5 лет визиты Аманды становились все более унылыми и печальными. Эстель все время напоминала матери, что каждая минута, проведенная с ней, может оказаться последней. Аманда сначала утешала ее, заверяя, что впереди еще очень и очень много лет. Но время шло, и Эстель не оставляла этой темы. И Аманда начала довольно колко сравнивать собственную энергичность и запас жизненных сил у мужа Эстель, тунеядца Херба. Если бы не палец, которым он иногда двигает по пульту управления телевизором, вообще не скажешь, жив он или нет. Сколько бы ни раздражал Аманду собственный муж, шарящий по всему дому, точно престарелый мартовский кот, одной мысли о Хербе, вросшем в диван Эстель, хватало, чтобы Эфрам начинал выглядеть весьма недурственно. По сравнению с Хербом, он казался Эрлом Флинном и Дугласом Фэрбанксом в одном лице, эдаким героем матримониальных уз. Аманда уже соскучилась по Эфраму. Она мчалась, превышая скорость на 5 миль в час, агрессивно лавируя и регулярно поглядывая в зеркальце, не увязался ли следом дорожный патруль. Да, она старуха, но водить по-стариковски машину ей не нравится. 100 миль до Хвойной бухты она покрыла всего за 1.5 часа. Эфрам уже у себя в мастерской, режет дерево и курит. О сигаретах она должна знать не больше, чем о том, что каждое утро он смотрит физзарядку для женщин. У мужчин должна быть своя тайная жизнь, свои запретные наслаждения, истинные или мнимые. Леденцы, стыренные из банки, всегда слаще поданных на блюде. Ничто так не разжигает похотливый зуд, как пуританство. Аманда исправно вела свою роль. Сидела у Эфрама на хвосте, неизменно угрожая разоблачением, но на месте преступления ни разу не застукала. Сегодня она заедет во дворик, поревет немного мотором, потом будет долго топтаться на крыльце, чтобы Эфрам наверняка услышал и успел брызнуть в рот освежителем. Неужели этому старому пню не приходит в голову, что именно она покупает каждую неделю этот освежитель дыхания и приносит его домой в сумке с продуктами? Вот же дурень! Войдя в дом, Аманда почувствовала в воздухе едкий запах гари. Она не знала, как воняет бездымный порох, поэтому решила, что Эфрам просто готовил себе еду. Зайдя на кухню, она рассчитывала обнаружить обгоревшие останки какой-нибудь своей сковородки. Но если не считать несколько крошек от крекера на столе, кухня была чиста. Может, гарью тянет из мастерской? Аманда обычно старалась не приближаться к мастерской Эфрама, когда он работает. Главным образом, чтобы не слышать пронзительного визга его дрелей, напоминавшего о зубоврачебном кабинете. Сегодня же из мастерской не доносилось ни звука. Она постучала в дверь, осторожно, чтобы не испугать мужа. «Эфрам, я уже дома!» Он должен ее услышать. По спине побежали мурашки. Она 1000 раз представляла себе, как находит окоченевшее тело мужа, но мысль всегда удавалось отогнать. «Эфрам, сейчас же открой дверь!» Она никогда не входила в мастерскую. Если не считать нескольких игрушек, которые он обычно вытаскивал перед Рождеством, чтобы отдать местным благотворительным организациям, Аманда и резьбы-то его толком не видела. Мастерская была священным царством Эфрама. Она замерла, не отпуская дверную ручку. Может, следует позвать кого-нибудь? Позвонить внучке Дженнифер, пусть приедет. Если Эфрам умер... В одиночестве узнавать об этом не хотелось. А если нет? Если он лежит на полу и ждет помощи? Аманда распахнула дверь. В мастерской Эфрама не было. Она с облегчением перевела дух, Но тревога тут же навалилась снова. Где же он? Все полки в мастерской были заставлены резными деревянными фигурками, некоторые всего в несколько дюймов высотой, но имелись и футовые статуэтки, и все изображали обнаженную женщину. Сотни обнаженных женщин. Аманда осмотрела каждую, зачарованная новой стороной тайной жизни своего мужа. Фигурки бежали, сидели, нагибались и танцевали. Если не считать нескольких недоделанных на верстаке, все статуэтки были отполированы, промаслены и очень тщательно выполнены. Общим у них было одно — все они изображали Аманду. На большей части она выглядела значительно моложе, но все равно это была она, вне всякого сомнения. Аманда стоит, Аманда возлежит в кресле, Аманда танцует. Точно Эфрам пытался сохранить ее в памяти. Она почувствовала, как в груди поднимается крик, а глаза заплывают слезами. Аманда отвернулась от статуэток и вышла из мастерской. «Эфрам! Ты где, старый пердун?» Она бежала комнаты, заглядывая во все углы и чуланы. Эфрама нигде не было. На прогулке он не выходил. Если бы даже у него оставалась машина, он все равно бы на ней никуда не ездил. Если бы он ушел к какому-нибудь приятелю, оставил бы записку. Не говоря уже о том, что все приятели давно отправились на тот свет. Покерный клуб Хвойной бухты терял своих членов одного за другим, пока в городке не осталась всего одна игра — солитер. Аманда зашла в кухню и остановилась перед телефоном. Кому звонить? В полицию? В больницу? Что они ей ответят, если она скажет, что уже 5 минут как дома и до сих пор не может найти своего мужа? Попросят подождать. Они не поймут, что Эфрам обязан находиться дома. Ему просто негде больше быть. Она позвонит внучке. Дженни знает, что делать. Она поймет. Аманда набрала в грудь побольше воздуха и сняла трубку. Отозвался автоответчик. Аманда подождала сигнала. Когда в трубке бибикнула, она постаралась говорить как можно спокойней. «Дженни, дорогая моя, это бабушка. Позвони мне. Я не могу найти твоего дедушку». Повесив трубку, она зарыдала. Телефон зазвонил, и она отскочила от него. Не успел он прозвенеть второй раз, как она схватила трубку. «Алло!» «О, хорошо, что вы дома», — произнес женский голос. «Миссис Эллиот, вы наверняка заметили дыру от пули в двери спальни. Не пугайтесь. Если вы внимательно меня выслушаете и поступите так, как я вам скажу, все будет прекрасно».